Глава 16. На следующее утро Василису разбудил навязчивый и непрекращающийся стук. Открыв глаза, она первым делом огляделась по сторонам, спросонья не сразу осознав, где находится, и пытаясь уловить источник звука. А определив, что он исходит от закрытой двери, пробудилась окончательно и резво натянула на себя одеяло до самого подбородка, опасаясь внезапно нагрянувшего ночного визитера, который, казалось, совсем недавно покинул ее покои с угрозами расправы в ее адрес. Но, подождав немного и убедившись, что посетитель не собирается врываться в комнату без спроса, а вместо этого вежливо стучится, ожидая позволения войти, успокоилась и облегченно вздохнула. «Похоже, это не он. Но кому я понадобилась с утра пораньше?» Ломать голову над этим вопросом смысла не было. Рано или поздно сюда все равно войдут. Поэтому, слегка откашлявшись, девушка отчетливо произнесла. «Войдите». Дверь аккуратно отворилась, и в опочивальню к Василисе пожаловала целая делегация во главе с уже знакомой ей Назифой. За ней робко следовали три служанки, одна из которых держала на руках открытый ларец с украшениями, вторая – стопку образцов тканей для пошива ее гардероба, а третья – поднос с завтраком. Смотрительница гарема сначала пожелала доброго утра хозяйке покоев, а потом торжественно отчеканила заранее заготовленную речь. «Наш повелитель Джабарбей прощать свою наложницу, прекрасную Василису, и предлагать ей принять дары, дабы смягчить ее нрав». Василиса в недоумении уставилась на своих ранних посетителей, рассеянно хлопая глазами. Назифа, как всегда, выглядела строго и сдержанно. Терпеливо ожидая ответа с учтивым выражением лица администратора дорогого отеля. Василиса ни разу не бывала в достаточно респектабельных гостиницах и не видела вживую тех, в чьи обязанности входило обеспечивать уют гостям и решать проблемы постояльцев. Да, собственно, она особо и не выезжала из своей деревни, но почему-то была абсолютно уверена, что такие люди выглядят именно так. Трое прислужниц позади нее, напротив, старались не особенно выделяться, скромно разглядывая ковер на полу и периодически бросая любопытные взгляды на новую любимицу господина. Немая пауза затянулась, и, поплотнее укутавшись в одеяло, хозяйка покоев наконец решилась выбраться из постели. А затем, приблизившись к каждой из девушек, не торопясь осмотрела все, что они принесли с собой. В небольшом ларце находились браслеты и ожерелья довольно тонкой работы, переливаясь и сверкая на свету, а принесенные ткани приятно удивляли разнообразием и качеством материала, от шелка до шерсти. Не удержавшись от соблазна, она потрогала материал руками, ощутив где-то гладкую, а где-то шероховатую структуру под пальцами. А примерив браслеты на запястье, даже в глубине души обрадовалась, что они пришлись ей точно в пору. Девушка завороженно наблюдала за тем, как солнечный свет искрится и играет, попадая на блестящие камушки, и нехотя признала, что украшения ей очень идут, а у того, кто их выбирал, весьма неплохой вкус. «Это он так извиниться пытается?» – поинтересовалась Василиса у Назифы. Но та только многозначительно улыбнулась, ничего не ответив. Еще немного полюбовавшись женскими радостями, которых у нее никогда не было, девушка со вздохом сняла с себя побрякушки и бережно сложила обратно в ларец. «Передайте ему, пожалуйста, что я его не прощаю, и подарки свои он может забрать себе». Слова новой наложницы прозвучали немного печально, поскольку девушке, очевидно, не хотелось расставаться с щедрыми дарами своего покровителя. И Назифа, заметив это, снисходительно покачала головой, сделав знак прислужницам удалиться. «Еду оставьте!» – крикнула вдогонку пленница, и поднос с завтраком ей пристроили на столике, за которым она ужинала вчера. «Зря ты упрямится!» – вздохнула пожилая наставница, когда они остались наедине. «Наш повелитель все равно заставит тебя покориться». «Ну, значит, я буду сопротивляться до последнего, пока он сам не захочет избавиться от меня», – деловито ответила девушка, усаживаясь завтракать с принесенными ей сладостями и травяным чаем. «Нынче утром Джабарбей находится в дурном расположении духа. В Вчера ты сильно разозлить его. Он сам виноват. Ты понимать, что твоя жизнь теперь зависит от твоего послушания. Он может быть щедр к тебе или назначить наказание». «Пусть наказывает». Жуя перебила ее Василиса, полностью пренебрегая любыми предостережениями. Женщина устало вздохнула и снова попыталась воззвать к ее благоразумию, заметив припухший след на ее щеке. «Похоже, тебе уже достаться от него, но в следующий раз все может быть намного хуже. Повелитель не привык к неповиновению». Василиса дотронулась до щеки и поежилась, вспомнив вчерашнюю сцену и его рассерженный вид. От такого дикаря и в самом деле сложно ожидать понимания. А чего она хотела? Она же в средневековье. Ее тут могут запросто убить по любому поводу и разбираться не будут, почему и кто виноват. Можно узнать, а что было с теми девушками, которые осмелились сопротивляться ему? Такие ведь были? Осторожно спросила она на всякий случай. Таких было мало на моей память. Обычно их сечь розгами, а затем продавать иноземцам как рабынь для тяжелой работы, ибо товар уже испорчен, и в наложницы таких больше не хотеть брать. Посему многие предпочесть послушание, ответила Назифа. «Понятно», – мрачно кивнула ее подопечная, у которой аппетит пропал полностью. «То есть у меня всего два пути – либо добровольно согласиться на его притязание, либо попытаться сбежать отсюда». «Да, но побег никак нельзя. Но я просто не могу остаться здесь, понимаете? Я должна вернуться домой», – в отчаянии воскликнула девушка. «А где твой дом?» – поинтересовалась ее собеседница. «Он очень далеко. Меня от дома отделяет не только расстояние, но и время». Поникла Василиса, понимая, что без Кости не включат камни и не сможет попасть обратно. Она на минуту замолчала, погрузившись в собственные мысли, но Назифа напомнила о причине своего визита. «Так что мне передать повелителю?» Поразмыслив над своей незавидной участью и решив потянуть сколько получится, девушка гордо вскинула голову и изрекла. «Передайте, что мое отношение к нему остается неизменным. Я по-прежнему не желаю видеть его в моих покоях». Назифа больше не стала продолжать бесполезный спор и удалилась, оставив ее одну. Но ненадолго. Спустя некоторое время дверь ее комнаты ожидаемо распахнулась, со стуком ударившись о стену, и на пороге появился разъяренный хозяин дома. Судя по всему, извещенный о том, что новая упрямая наложница отвергла его подарки. «Как ты посмела перечить мне?» – закричал он, и его громкогласный голос эхом пронесся по коридору, из-за чего несколько обеспокоенных слуг оторвались от дел и повысовывали любопытные головы с интересом прислушиваясь к происходящему. Вздрогнув, девушка в испуге попятилась назад, запоздала, подумав о том, что спрятаться ей в этой спальне некуда. Вид у ее господина был более чем грозный и оттого устрашающий. Нахмуренные черные брови нависли над его пронизывающим взглядом, испепеляя свою жертву на месте, а в руках он сжимал кнут, которым прежде собирался ударить ее друга еще тогда, на дороге. Покосившись на опасное орудие, девушку пробила мелкая дрожь, и она даже начала заикаться. «Я не...» «Кем ты себя возомнила?» — снова рявкнул он. Пленница молчала, не зная, чего ожидать от мужчины, разозленного отказом, припоминая, как Назифа накануне предупреждала о вспыльчивости молодого правителя. Проглотив ком страха, подступающий к горлу, она попыталась оправдаться. «Мне нужно время. Я бы хотела...» «Да мне плевать, чего ты хочешь. Долг рабыни угождать желаниям господина», — продолжал кричать он. «И ежели хорошее обращение претит непослушный хатын, то я сам научить ее покорности». И не откладывая угрозу, он замахнулся кнутом на беззащитную жертву. За один краткий миг перед ударом Василиса успела тысячу раз пожалеть о том, что испытывала терпение буйного покровителя, играя с его необузданными эмоциями. Разве она не видела, на что тот способен? Разве ее не предупреждали заранее о том, что ее ждет? Все верно, но она в очередной раз понадеялась на лучший исход. И что теперь? Сейчас, скорее всего, она получит дюжину увечий в качестве наказания, с уродующими лицо шрамами на ее светлой коже. А далее ее немедленно перепродадут в рабство другому владельцу, возможно, иноземцу, отплывающему нынешним же вечером на корабле. И тот наверняка не будет одевать ее в шелка и кормить сладостями, а отправит сразу на тяжелую работу куда-нибудь, где ее уродливый внешний вид не будет пугать окружающих. И вот там она точно сгниет в одиночестве. Жуткая картина, возникшая перед ее глазами за доли секунды, пока рука Джабарбеи поднималась вверх для возмездия, вызвала в девушке приступ паники и ужаса. Она чувствовала, как сердце ее бешено колотится, и вот-вот случится непоправимое, если бы в их ссору совершенно неожиданно не вмешалась Назифа, неизвестно откуда появившись на пороге ее комнаты. «Повелитель!» – воскликнула она, останавливая Джабарбея. Рука его замерла, а затем медленно опустилась вниз, так и не исполнив угрозу. И он обернулся на вошедшую пожилую женщину, которая незамедлительно склонила в почтении голову. «Кто позволил тебе войти во время посещения покоев, мой хатын?» Сердито бросил он, раздосадованный тем, что его прервали. «Я просить прощения, господин мой, но великий хан ожидать вас сейчас. Он услышать о новой наложнице и желать на нее посмотреть». Василиса искоса взглянула на свою спасительницу, постаравшись унять дрожь во всем теле, и заметила, как та едва заметно улыбнулась ей. Девушка с облегчением кивнула в ответ, благодаря за своевременное вмешательство и подозревая, что именно Назифа и донесла до хана весть о новой диковинной игрушке сына, чтобы уберечь ее от гнева хозяина. «Как же скоро слухи расходятся!» – недовольно проворчал мужчина, не обращая внимания на то, что обсуждает со слугами приказы отца при пленнице, которую минуту назад желал избить до полусмерти. «Я накажу тебя позже!» Объявил он девушке и, схватив за локоть, потащил к выходу. Костя внимательно обходил каменную стену дворца, размышляя, как бы туда забраться. Стражу он заметил только у главных ворот. Весь огромный периметр территории был под надзором дозорных на башне, следящих за нежелательным проникновением. Метра на два выше его головы в стене располагались окна. Видимо, сюда примыкали какие-то помещения, но все они были наглухо закрыты коваными решетками, и как попасть внутрь, молодой человек пока не представлял. С тех пор, как он проследил за одним из участников похищения своей подруги, от самой торговой лавки до этих дворцовых стен, Костю не покидала навязчивая идея преодолеть эти неприступные камни. Стараясь не попадаться на глаза местной стражи, он осторожно шаг за шагом исследовал прочное строение и искал хотя бы какие-то лазейки, но пока безуспешно. Однако сдаваться он не собирался, пообещав себе вернуться домой только со своей неугомонной соседкой, с которой, он надеялся, еще ничего дурного не случилось. Марфа говорила, что о наложницах повелителя там заботятся, но лишь в том случае, если они проявляют благоразумие и не пытаются противиться воле господина. «Ух, надеюсь, тебе хватит ума хотя бы на время изобразить послушание», приговаривал молодой человек, не особенно рассчитывая на гибкость упрямого характера своей соседки. «От тебя требуется только одно – закрыть свой красивый ротик и помалкивать, пока я за тобой не приду», вздохнул он и озадаченно добавил. «Черт, ну как же туда забраться?» «Тебе помочь?» Вдруг раздался голос, и Костя в панике огляделся по сторонам в поисках его владельца, но так никого и не увидел. Молодой человек по-прежнему скрывался в тени подальше от посторонних глаз, и заметить его случайно вряд ли кто-нибудь мог. Однако голос показался ему чересчур знакомым, а мгновение спустя он сообразил, что тот на самом деле звучал у него в голове, а не исходил откуда-то со стороны. «Ух, напугал!» – выдохнул Костя. «Давно ж тебя не было. Я уж и забыл о тебе. Я всегда был тут», — невозмутимо поправил его голос. «А чего молчал так долго? Мне ничего не было нужно. А теперь, значит, что-то понадобилось?» — с подозрением поинтересовался хозяин сосуда. Проигнорировав его вопрос, голос снова предложил. «Я могу помочь тебе». Немного поразмыслив и решив, что помощь ему не помешает, Костя прежде спросил: «И что же ты попросишь взамен?» «Ничего». «Хм, странно. Это на тебя не похоже. Да из чего ты вдруг станешь добровольно помогать мне, учитывая, что спасать Василису ты поначалу вообще отказывался?» Засомневался он. «Ты все равно не бросишь свои попытки, и остановить тебя я не смогу». «Это верно», – вставил Костя, тем самым перебив своего собеседника. «Тогда с моей помощью будет быстрее». Ответ казался вполне логичным, но Костя все же посчитал нужным уточнить. «И бесплатно? То есть мне не нужно будет жертвовать частями тела или вырезать себе сердце? Я уже получил сосуд целиком», – напомнил ему голос, пока молодой человек не начал торговаться наименее важными для себя органами. «Больше тебе нечего мне предложить. Тем более я собираюсь всего лишь дать подсказку». «Отлично, тогда я тебя слушаю», – тут же согласился Костя и, не теряя времени, голос деловито объяснил. «Пройди еще несколько метров. Там, на теневой стороне, есть открытое окно без решетки. В него несложно забраться». «И откуда ты все это знаешь?» – удивился молодой человек, но тем не менее прислушался к совету. Продвинувшись еще вперед на несколько метров, он действительно обнаружил единственное открытое окно, а чуть позже понял, почему оно было открытым. Сверху из проема выглянула девушка, судя по всему, работающая прислугой во дворце, и, бегло осмотрев территорию на наличие людей внизу, вывесила толстый ковер наружу, принявшись усиленно выбивать из него пыль. Закончив процедуру, она нырнула обратно, но окно оставила распахнутым. «И правда не обманул», – прошептал себе под нос Костя и направился к цели, пока местная горничная не вернулась. Ловко забравшись по рядом стоящему дереву, он легко перебрался к окну, цепляясь за ветки. Уж чего-чего, а навык цепляться за что-нибудь у него был отработан на все 100%, поэтому вскарабкаться на открытое окно для него не представляло особого труда. Осторожно заглянув внутрь и убедившись, что комната в данный момент пуста, а сама служанка, видимо, вышла по другим делам, молодой человек спрыгнул вниз с каменного подоконника, оказавшись в просторном помещении с диванами и кучей разноцветных подушек. Собственно, кроме самих диванов, расположенных по контуру стен и столиков рядом с ними, здесь больше ничего и не было. Поэтому Костя решил, что, вероятно, комната не была жилой, а значит, ею пользовались нечасто. Обрадовавшись своему везению беспрепятственно и легко проникнуть в охраняемый дворец, он немедленно направился к двери, ведущей на выход, но не успел сделать и пары шагов, как она вдруг отворилась, и на пороге появилась та же служанка, уже с парой диванных подушек в руках, которая, скорее всего, тоже намеревалась выбить перед тем, как разложить по местам. Несколько долгих секунд она, раскрыв рот, ошеломленно таращилась на незнакомца, проникшего через неосмотрительно оставленное окно нараспашку. А потом, словно очнувшись, подняла такой визг, от которого в помещении сбежала вся стража, что была поблизости. «Тссс, не кричи, да успокойся же!» Попытался утихомирить ее он, но ничего не выходило. Девица орала, как сумасшедшая. Ворвавшиеся люди без разговоров накинулись на Костю с кулаками всей толпой, несмотря на безоружность парня, а затем скрутили и вывели за дверь. Джабар Бей лично ввел Василису в тронный зал на прием к своему отцу. Вернее сказать, втащил силком, крепко ухватив за локоть вырывающуюся непослушную пленницу. Остановившись перед пьедесталом со ступенями, богато украшенными коврами с узорами, на котором в подушках восседал бородатый старец, мужчина резко толкнул ее вперед, отчего девушка едва не упала, споткнувшись о собственное платье. Далее ее мучитель почтительно поклонился сидящему старцу и стал говорить с ним на своем языке, так что Василиса не понимала ни слова. Ей оставалось только переводить взгляд с одного говорящего на другого, пытаясь уловить суть. Но как она ни старалась, ей это не удалось, и она занялась разглядыванием других присутствующих. По бокам от старика чуть пониже сидели женщины. С одной стороны две, более преклонного возраста с высокими головными уборами, довольно необычной формы, разодетые в шелка и увешанные сверкающими украшениями. Василиса решила, что, вероятнее всего, это жены хана, а с другой – три девушки по возрасту, больше походившие на дочерей, но тоже не уступавшие в роскоши одежд своим матерям. Еще в зале находились слуги, охрана и какие-то приближенные, но Василиса не успела рассмотреть остальных, потому что к ней обратился сам старец на троне, отец Джабарбея хан Тактамыш, пожелавший общаться с пленницей на понятном ей языке. «До меня дошли слухи о строптивой наложнице моего сына». Он хитро улыбнулся ей, неторопливо растягивая слова и попутно разглядывая весьма смелый наряд девушки, кое положено носить девицам, в чьи обязанности входит только лишь угождать постельным радостям господина. После его слов Василиса украдкой опустила глаза вниз и осмотрела себя повнимательней. Ей стало любопытно, чего это хан так ухмыляется, глядя на нее. И, наконец, заметила разницу. В отличие от облачений ханских жен и дочерей, сама она выглядела не сильно одетой. Голубое платье, которое ей выдали в первый ее день во дворце, было длинным и скроено по фигуре, потому удивительно шло ей. Однако тонкая ткань казалась полупрозрачной и почти летящей, а силуэт в точности обрисовывал изящные линии и формы ее владелицы. Ко всему прочему, на ее модели гардероба присутствовало декольте, открывающее большую часть груди, в то время как женская половина ханского семейства по сравнению с ней выглядела как вилки с капустой. На них было столько разной одежды. Сначала верхняя плотная накидка из парчи, расшитая золотыми узорами, под которыми располагалось наглухо застегнутое по самую шею платье, полностью закрытое и довольно бесформенное. А из-под него виднелось еще и нижнее платье в виде нательной туники. Весь этот торт завершали замысловатые головные уборы, хотя у дочерей они были попроще, чем у ханских жен, но Василиса все же смотрела на всех женщин с жалостью, представляя, насколько им должно быть жарко и тяжело. «Да...» «А я-то считала, что одета вполне прилично для местного общества», вздохнула девушка, теперь ощущая себя не в своей тарелке. «Сказывают, новая услада наследника великого хана, чье сердце неприступно, словно крепость, вывела его из себя, лишив самообладания», продолжал старик, тихо посмеиваясь скрипучим старческим смехом. «Неужто настолько хороша сия диковинка, что мой сын теряет разум подле нее?» В ответ на прилюдное подтрутнивание отца Джабарбей что-то проворчал себе под нос, продолжая сверлить Василису злобным взглядом, однако, вопреки буре, клокочущей внутри, произнес с невозмутимым видом, словно едкое замечание его ничуть не задело. «Слухи преувеличены. Не ищи в них правды, великий хан. Я также твердый в своих помыслах и чистый разумом. Прошу, не обращай внимания на поведение глупых хатын, к вечеру ее упрямство будет укрощено». Отчитавшись, Джабарбей справедливо решил, что на этом разговор о его неугомонной рабыне будет сразу же завершен, потому как искренне не понимал, чем эта тема может так зацепить его отца. Но скучающий старикашка на троне, похоже, придерживался другого мнения, развлекая ситуацией по полной и продолжая унизительный для сына допрос. «Эта девица запала тебе в душу, как я погляжу, коли ты до сих пор не наказал ее». Хан прищурился, что-то высматривая в лице сына, а затем добавил. «А коготки дикой кошки так же остры, как и ее зубки?» Василиса впервые увидела, как ее мучитель покраснел от стыда, коснувшись пальцами раны на губе, оставленной ночью ее зубами. «Она всего лишь безродная девка, заблудившаяся в лесу», злобно процедил он сквозь зубы, униженный пристальным вниманием к проявленной слабости. Но Василиса его перебила, попытавшись воспользоваться аудиенцией у хана, смело встряв в разговор. «Неправда! Ты украл меня!» «Замолкни! Тебе слова не давали!» ощетинился Джабарбей, и тогда она обратилась к его отцу как к последней надежде. «Я прошу защиты и справедливости. Ваш сын с силой забрал меня и привез сюда против моей воли. Меня похитили!» – в отчаянии выкрикнула девушка. Поразмыслив над ее словами пару мгновений, Старик многозначительно взглянул на сына и произнес. «Украл, говоришь?» Я так и думал, что слухи не лгут. А ведь я позволил иноземным работорговцам привозить свой товар в Укек, дабы не было в городе недостатка в красивых женщинах для утех здешних мужей». До Василисы наконец стало доходить, почему хан устроил сыну прилюдный допрос с пристрастием. Старикашка таким образом собирался пристыдить отпрыска за нарушение его законов. Судя по всему, ему самому не нравилось поведение Джабарбея, поэтому он решил преподать ему урок, а заодно и напомнить всем остальным приближенным о том, что его приказы являются основополагающими на всей территории Золотой Орды. Ее мучитель благоразумно промолчал и не стал спорить с отцом. Заметив, что Фортуна снова повернулась к ней лицом, Василиса обрадовалась полученному шансу и продолжила. «О, великий хан! Поскольку мы уже выяснили, что я не рабыня и не принадлежу вашему сыну, то...» Но старик вдруг посмотрел на нее совсем не так благодушно, как она рассчитывала, и задал странный вопрос. «А с каких пор люди на земле Золотой Орды перестали принадлежать нам?» Василиса, непонимающе, уставилась на него, рассеянная, хлопая ресницами. «Но как же?» «Здесь все принадлежит нам, каждый житель этого города». «Но погодите, я не то имела в виду», — начала объяснять девушка, запутывая ситуацию еще больше. «И говоришь, с тобой несправедливо обошлись? Я слыхал, мой сын одарил тебя своей щедростью и сохранил жизнь, несмотря на то, что ты ранила его». «Это же всего лишь царапина», — оправдывалась пленница, но хан, похоже, уже полностью перенял сторону наследника. «Даже капля крови правящей семьи не может пролиться безнаказанно. Будучи на его месте, я бы выпорол такую неблагодарную рабыню до смерти или бросил бы псам на растерзание. Посему...» «Тебе повезло, что мой сын оказался добр и милосерден, подобно справедливому правителю». Последние слова были сказаны угрожающе серьезно, и девушка уже пожалела, что вообще начала этот разговор. «Конечно! А на что она рассчитывала? Как бы ужасно ни поступал наследник престола, ему всегда и все будет сходить с рук, а отец будет покрывать его делишки, выгораживая перед свитой и подданными». Неужели ей даже на долю секунды пришло в голову, что она сможет добиться справедливости к себе, находясь в таком низком статусе? Наивная дура! С печальным вздохом обругала она себя. Внимание Василисы привлекло чье-то шептание в наступившей паузе, и она посмотрела в сторону дочерей хана. Девицы косо поглядывали на нее, морща свои носики и пренебрежительно тыча пальцами. «Вчера меня считали бездомной бродяжкой, а сегодня еще и рабыней для интим-услуг», — обреченно подумала Василиса, мрачно повесив голову, осознав, что все надежды рухнули, и сказать ей больше в свою защиту нечего. Но в тот момент, когда Джабарбей снова ухватил за руку свою уже почти смирившуюся наложницу, собираясь увести ее подальше от глаз отца и покинуть присутствующих, в двери зала вошел один из стражников и, поклонившись, о чем-то доложил хану. Тот коротко ответил, кивнув, и стражник удалился, а через минуту в зал втащили связанного и избитого Костю.